Два, точно два во мне ума. Один добрый, он следует всему прекрасному, а другой падший, он следует дурному. Один ум стремится к свету и готов поклониться Христу, а другой ум плоти и крови влечется во мрак и согласен отдаться в плен Велиару. Один упивается земным, ищет для себя полезного не в постоянном, но в приходящем, любит пиршество, ссоры, обременительное пресыщение, срамоту темных дел и обманы, идет широким путем и покрыт непроницаемую мглой неразумия, забавляется собственной пагубой. А другой восхищается небесным и уповаемым, как настоящим, в одном Боге полагает надежду жизни, здешнее же, подверженное различным случайностям, считает ничего не стоящим дымом. Любит труды и благие заботы и идет тесным путем жизни. Видя их борьбу, дух великого Бога снисшел свыше и подал помощь уму, прекращая восстание беспокойной плоти или усмиряя волнующиеся воды черных страстей. Но плоть и после этого имеет неистовую силу и не прекращает брани. Святитель Григорий Богослов.